Судить сидящую ангелом стоящим, трубе гласящей пламени горящей, что сотворишь душе моя, ведома на суд. Тогда боль утая твоя предстанут, и тайная обличаться согрешения, тем же прежде конца возопи суди. Боже, очисти мя и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Си пообним и Христа усрящим, со множеством елея и с вещами светлыми, яко до чертога вновь сподобимся. Иже бо в недвери постигнувы, бездельно Богу его зовет, помилуй мя. И ныне и пресно и во веки веков, аминь. На одре лежа согрешений многие, украдаем есть надежды спасения моего, ибо сон моей оленности, ходатайствуй души моей муку. Но Ты, Боже, рождися от девы, воздвигни мя к Твоему пению, да славлю Тя.